Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее Евангелие говорит нам о тайне благодарения. 10 прокаженных исцелились, и один из них возвращается воздать славу Богу и принести Ему благодарение. Почему же не все возвратились к Богу, ко Христу? Почему не все возвратились, благодаря Бога за это чудо? Почему не 9 из 10? Где остальные? Разве не тысячи людей получают исцеление каждый день, а в храме за молитвой стоят только несколько десятков? Разве солнечный свет Бог не дает для всех, а только несколько сот приходят с благодарением? Разве любовь и земной успех, и богатство, и мудрость, и веселье, и друзей, и детей имеют немногие? Где они? Один только из 10 благодарит Бога за все. Очень точное соотношение, говорит святитель Феофан Затворник, Спаситель определяет в роде человеческом. Это общее бедствие человечества, общая духовная проказа, неблагодарность Богу и людям. И, очевидно, эта болезнь является причиной всех внешних бедствий, в том числе смерти. Но, может быть, эта общая беда может объединить всех? Между прочим, мы ничего не знаем о 9 прокаженных, но Евангелие говорит нам о том, что один из них был самарянин. Мы помним, что самаряне – это были, по убеждению иудеев, люди, которым невозможно спастись, отверженные, те, кого иудеи старались всячески избегать. И от того, что один из 10, как Евангелие подчеркивает, был самарянин, остальные 9, по всей вероятности, были иудеи. Преграда, которая отделяла иудеев от этого презренного самарянина, исчезла, потому что их всех поразила общая беда. Не имеет уже значения, кто какой национальности, кто какое положение занимает в обществе, если все приговорены к смерти. Страшная болезнь соединила всех прокаженных вместе. И промысел Божий, обратите на это внимание, так ведет человечество, так ведет наш народ, чтобы, посещая его бедствиями, всех соединить в одно, так, чтобы все встали вместе, не отделяясь уже один от другого, и из общей своей беды возвысили свой голос ко Господу: «Иисусе, наставниче, помилуй нас». Однако этот единый вопль о помиловании может родиться из единой веры того, кто имеет власть исцелять от любой смертельной язвы. С медицинской точки зрения положение 10 прокаженных было безнадежным абсолютно. Их болезнь была неисцельной. Только чудесное вмешательство могло исцелить их и возвратить общение их со здоровыми людьми. Не было никого на свете, кто мог бы дать им хоть какую-то надежду. Всякий, кто испытал страх смерти, ужас абсолютной изоляции, отчаяние оставленности всеми людьми, знает, что крик о милости может исходить порою из слепой надежды. Кто-то где-то, непонятно почему и каким образом, скажет одно чудесное слово, и внезапно откроется просвет в беспросветном, бесконечном человеческом горе. 10 прокаженных повернулись ко Христу, и их вопль о милости был услышан. Господь сказал им пойти и показаться священникам. И они поверили слову Христову. Но исцеление произошло только тогда, когда они были на пути к храму. «Когда они шли, они очистились», — говорит Евангелие. О, если бы наш народ осознал сегодня, что все существующие человеческие средства для его спасения уже исчерпаны, И буквально, как нищий встал бы перед Христом Богом, прося Его только о милости, если бы, преодолевая дьявольский мрак, неверие и отчаяние, все потекли бы в храмы Божии, показаться священникам, тогда уже по дороге совершилось бы чудо. Все бы изменилось на нашей земле, как говорит об этом непрестанно преподобный Силуан Афонский, и все его писания, все его молитвы только об этом чуде. Но это чудо не помогло бы, если бы 9 из 10 приняли исцеление, подобно евангельским прокаженным, как нечто должное, с мыслью о том, что в конце концов рано или поздно Бог, если Он существует, должен был дать им избавление. Разве они справедливо страдали? Они не заслужили этого страдания. Если существует в мире высшая справедливость, это исцеление должно было произойти. И вот оно произошло. Они счастливы, что получили просимое. Но им и в голову не приходит принести хвалу подателю этого блага. Только один отверженный самарянин остановился в изумлении перед чудесным, исцеляющим, спасающим Богом и устремился воздать хвалу Ему. 9 из 10 обрели исцеление и утратили исцелителя. Кажется, Он послужил им для достижения их земных целей. А теперь зачем Он им нужен? Благо нам, если мы сегодня, дойдя до последней черты, уповаем только на чудо Божие. Но горе нам, если мы ищем только исцеление от наших внешних скорбей, избавление только от той беды, в которой мы оказались, и все наше Отечество. А не ищем единственное чудо – самого Христа, без которого жизнь одинаково нечудесна, одинаково серая, тусклая, на глазах загнивающая, не имеет значения, в благополучии мы или в несчастье. Много чудес дает нам Господь, и Сам, и через бесчисленных святых Своих. И особенно в последние времена столько чудес было дано нашей Церкви, в особенности через царственных мучеников, через всех новых мучеников и исповедников российских. И в каждом чуде милость Бога живого, того, кто рождается ради нас, облекается в нашу плоть, берет на себя тяжесть нашей вины и греха, всей обезображенной нашей жизни, и возносит на свой крест, чтобы дать нам не временное облегчение от наших страданий, а новую жизнь своего воскресения. Бог ищет нашего благодарения Ему не потому, что Он в этом нуждается, а потому, что в этом мы нуждаемся, потому что через благодарение мы можем подлинно приобщиться Ему и всему, что есть у Него. Может быть, мы больше всего нуждаемся в том сегодня, чтобы научиться в ответ на крестную Христову любовь славить Бога за все, и прежде всего за великие скорби и болезни, которыми Он ныне нас посещает. Потому что благодаря им мы не в состоянии остановиться ни на чем земном. И благодаря им мы лучше начинаем понимать, что просто не существует другого адекватного ответа на милость Божию, кроме принесения нас, себя Ему, в благодарении. Аминь.